Фабиан. Изначально Фабиан задумывал Шминдер как местечковое академическое приложение, где студенты могли легко знакомиться, не испытывая стресса отказа, как в реальной жизни. Именно история Дерека навела его на эту мысль, и он, обладая страстью к изучению артефактов не только со стороны медицины, решил попробовать сделать что-нибудь этакое. Что-нибудь этакое получило небывалый успех и очень быстро распространилось за пределы Академии. Он и глазом моргнуть не успел, как с помощью Шминдера все начали знакомиться. Сначала в столице, потом в Алузии, потом в Кристане, а сейчас и по всему миру. За время его существования на Фабиана неоднократно выходили с самыми разными предложениями, потому что даже оказаться в совладельцах Шминдера было более чем выгодно. Но он неизменно отвечал отказом. Конкурентов, как и любой дракон, принц не терпел и личную выгоду упускать не собирался. Свою личность он держал в секрете. И даже с командой, теперь занимающейся Шминдером, от юристов и пиарщиков до счетоводов, общался так, что его никто не видел. Но еще ни разу в его должниках не планировал нарисоваться сам ректор, особо приближенная королю Алузии, к отцу Брины. Заманчиво? Более чем. Осталось только все просчитать, и, возможно, Артуан станет первым, кто узнает его секрет, и познакомится со владельцем Шминдера лицом к лицу. «У меня все готово», — сообщение от Брины выдернуло его из размышлений о перспективах. Представив ее довольную мордашку, принц почему-то скривился. Вот как она все так быстро успевает, а? Даже учитывая все ее королевские возможности. Ведьма она, а не принцесса. «И?» — отправил он сообщение, полное показного равнодушия. «И я хотела согласовать все с тобой. Но, в принципе, могу просто представить завтра на общем собрании. Ты прав». Фабиан мысленно скрипнул зубами. Он ни на минуту не сомневался, что на общем собрании все будут впечатлены. Уж что-что, а производить впечатление Брина умела. Ее этому учили с рождения. «Нет, сначала я должен все проверить», — написал он. «Где встречаемся?» Брина молчала долго, и это тоже было на нее очень похоже. Принц уже начал терять терпение, когда она все-таки удостоила его сообщением. «Можно в большой алхимической лаборатории. Я сегодня здесь дежурная». Представлять принцессу с тряпочками, протирающую столы, было одно удовольствие. Магией в алхимической лаборатории пользоваться было запрещено по понятным причинам. Слишком много реагентов, колбочек и зелий. Все это защищать заклинаниями, а потом снова снимать защиту, вспотеешь и затрахаешься. Не в том смысле, в котором хотелось бы, поэтому проще было убираться вручную. Так вот, Брина и уборка — на такое определенно стоит посмотреть, особенно если представить, как она перегибается через стол, чтобы дотянуться до самых дальних полок, и ее юбка натягивается на ее пятой точке. Фабиан тряхнул головой, отгоняя ненужные мысли. Не хватало еще думать о пятой точке этой занозы, как какому-то юнцу в крайней степени воздержания. «Уже иду. У меня как раз есть свободные полчаса», — написал он и представил, как Брина скептически хмыкает. Будущая правительница дружественного государства с детства считала его бездельником, а он не спешил уверять ее в обратном. «Никому ничего не нужно доказывать словами», — всегда учил его отец. «Только поступками». С поступками проблема заключалась в том, что с Бриной они слишком мало виделись, хотя он, к слову, знал о ней все, что хотел. Например, что она помешана на своей внешности и что никогда не отлынивает от дежурств, используя свое принцессинское положение, хотя могла бы. Это однозначно выделяло ее среди всех знакомых именитых и родовитых драконесс, королевских или просто аристократических кровей. Большая алхимическая лаборатория располагалась в восточном крыле, куда Фабиан и направился, по пути договариваясь с Кариной про сегодняшний вечер. Карина считала себя его девушкой. Он считал ее, ну, близкой знакомой. Очень близкой. Очевидно же, что его ждет династический брак, как только он закончит академию. А это значит, в ближайший год. Отец еще не говорил с ним о невестах, но, предположительно, на зимних каникулах этого стоило ожидать. Ничего нового, обычные будни драконов-правителей Кристана. Брина и впрямь убиралась в лаборатории, и когда он вошел, обернулась. «Ты так спешил навстречу со мной, что я еще с правой половиной не закончила». «Ничего удивительного», — парировал Фабиан. «Принцессе простительно медленно убираться». Улыбка сбежала с ее лица. «Тебе обязательно быть такой зверовидной вонючкой!» Фабиан пожал плечами. «Я здесь ради системы поощрений и наказаний для факультетов», — произнес он. «Где я могу их посмотреть?» Судя по выражению лица, Брина явно собиралась бросить в него какую-то шпильку, но передумала. «Вот», — она кивнула на стол за его спиной. «Можешь посмотреть там». Фабиан взял папку, а девушка вернулась к своему занятию. Справедливости ради, стоило отметить, что принцессина пятая точка и впрямь заслуживала внимания, особенно когда она вставала на носочки, чтобы дотянуться до верхних полок, или тянулась, чтобы что-то поставить или убрать. Солнечный свет, проникающий в лабораторию через огромные витражные окна, путался в шелке ее длинных волос. Почему-то раньше Фабиан никогда не залипал на том, как хочется пропустить эти пряди сквозь пальцы, чтобы почувствовать их мягкость. Гоблинов зад. Фабиан уткнулся в бумаги раньше, чем Брина обернулась, и, к счастью, если бы принцесса увидела, что он на нее пялился, простыми шпильками бы не обошлось. Открытым оставался только один вопрос. С какой стати он на нее пялился? В системе, созданной Бриной, придраться было не к чему. Она действительно проработала все от и до, с нуля, как и договаривались. Причем сделала это так тщательно, что ни отнять, ни прибавить, кроме разве что... «Творческий конкурс?» — скептически спросил Фабиан. «Творческий конкурс старост?» «Да». Брина, как ни в чем не бывало, повернулась, сдула с лица легкую прядку волос. «А что тебе не нравится?» «Помимо того, что мы должны будем петь и плясать?» «Можешь изобрести артефакт, который будет петь и плясать за тебя», — фыркнула она. «Я считаю, что это внесет нотку легкости и игры в наши академические соревнования. Излишняя серьезность еще никому не добавляла энтузиазма. По-моему, маленькой принцессе просто хочется превратить все в игру. А по-моему, ты просто зануда». Фабиан шагнул к ней, и они оказались лицом к лицу между столов и высоченных стеллажей с реактивами и сосудами. «Как ты меня назвала?» — обманчиво спокойно поинтересовался он. «Не знала, что в твоем возрасте у драконов бывают проблемы со слухом. Зануда. Могу по буквам произнести. Z-A-N-U-D-A». Она сложила руки на груди, и ее без того не сказать, чтобы сильно плотная блузка натянулась, подчеркивая грудь еще больше. В глазах ее читался вызов, и Фабиану вдруг невыносимо захотелось ее проучить. Не вполне отдавая себе отчет в том, что делает, он резко, рывком притянул ее к себе и накрыл губы Брины своими.